Глава 1. Правнук отступника. Спустя пару лет. Июль, 9029 год от сотворения Хорна. Лароссийская империя, Шустовский уезд Солоховской губернии. Мздоимщик Григорий Брыга стал сегодня на сотню рублей беднее. А как он улепетывал по кладбищу, перепрыгивая могилы наперегонки с ямщиком. Невольно залюбуешься. Главное было узнать, что грозный собиратель налогов боится гостей из того света. А дальше дело за малым. Поваленное в нужном месте дерево, единственно удобная дорога для поездки в город через старое кладбище, отличный спектакль с летающим жмуриком, и вот, пожалуйста. Это уже 20-я удачная вылазка с деревенскими ребятами из Рыбихи. «Спускай», — велел Вимовей. Невидимый после принятия колдовской пилюли Косьма Нырков присел на корточки, позволяя слезть со своей шеи предводителю шайки подростков. Рыжий Прошка Семерек запустил срезанный кошель в руки Вема. «Ну ты, правда, страшной яко смерть. А выл-то как, выл? У меня мураши по шкуре бежали. Скажи, Нырик». Вимовей кровожадно оскалился. Он знал, как впечатляюще выглядит в лунном свете. Грим на лице и лохмотья превратили его в бескровного мертвяка с того света. В телеге на обратном пути разделил с ребятами навар и спрыгнул на перекрестке. Пешком до имения минут 10. Летняя ночь веяла теплым бризом с моря, в траве звенели сверчки. Под ногами шуршала галька. Ближе к имению, как всегда, настроение испортилось. Даже оттянутый монетами карман не смог удержать улыбку на лице. Когда на фоне звездного ночного неба очертился абрис внушительного особняка с высокой башней, взгляд мальчишки потяжелел. Это старинное владение вейновского рода Граневых должно было достаться по наследству именно ему. Но в насмешку судьбы теперь эта земля и все, что на ней, принадлежало семейству, чье родство седьмая вода на киселе, а сам Вем числился здесь никем иным, как жалким приживалой. И всякий раз, возвращаясь сюда, он острее ощущал несправедливость судьбы. Во дворе к пришедшему потянулись сторожевые собаки и завиляли хвостами. Мальчишка взлохматил теплые холки. И псы тоже должны были принадлежать ему, как и чистокровные лошади в конюшне. Гадство. Черным ходом парень решил не пользоваться, парадным тем более. Не стоит кому-то видеть в его дырявых обносках и гриме мертвеца. Не то чтобы он жалел чувства местных служек или новых хозяев, либо страшился очередной взбучки дядюшки. Просто не желал, чтобы кто-то сопоставил его внешний вид с событием на кладбище. А что о последнем вскоре засудачит, не сомневался. Вимовей подцепил перочинным ножиком раму окна и нырнул в подсобку, располагающуюся на первом этаже в удаленном крыле. Наступив в ведро и получив шваброй по подбородку, чертыхнулся. Темень стояла, глаз выколи. Когда же, наконец, в нем окончательно проснется дар Вэи? Дар Вэи – магический дар, подаренный святой Вэей. Вэя – магия этого мира. Вэйн, Вэйна – колдун, колдунья. Вмиг бы осветил эту конуру, а так приходилось выбираться на ощупь. Он почти прокрался в свою комнату, когда в коридор выглянул его враг. То есть два врага. Нет, все три. Трое кузенов, что оккупировали его дом вместе со своими занудными родаками. Они стояли в дверном проеме своей спальни и глазели на него с раскрытыми ртами. «Чего уставились?» — рыкнул на них Вимовей, и троица вздрогнула. Коль, старший из братьев, поднял над головой подсвечник с двумя горящими свечами, оценивая его на вид. «Что еще за дешевый маскарад, Гранев?» «Вас решил попугать. Мы тебя не боимся, грязный отступневый ублюдок!» Средний братец, Родька, как всегда напоминал злого лопоухого крысеныша. «Научись сначала говорить правильно, неуч. Чему вас только в кадетском корпусе учат? И да, за ублюдка жди ответку», — пообещал Вем, с удовольствием замечая страх в глазах мальчишки. Уж он умел мстить, и об этом они уже знали, и все равно нарывались. «Чем ты намазался? Можно мне тоже?» — пискнул мелкий Сенька. Его тут же осадили старшие и запихнули в комнату, чтобы не высовывался. Вимовей усмехнулся. Если бы кому и разрешил остаться в этом доме, то мелкому. Малек имел добродушный нрав и все время тянулся к нему. Всю остальную семейку Вем не переносил на дух. сослал бы в ледяную ярую равнину на корм синим гайдакам без сожаления. Ты ничего мне не сделаешь. Посмотрим. Готовьтесь, дорогие недокузены. Скоро мое 15-летие. Вейновский дар предков проснется. Сами понимаете, чем это вам грозит. Я верну себе поместье. Покатитесь вы в свою дыру, откуда приехали. Как там она называлась? Семилыщина? Семидырщина? Мусорная яма как раз для таких лизоблюдов, как вся ваша семейка. Ядовитые слова достигли цели. Тварь, сволочь! Бросился на него Родька и в один миг оказался лежащим на половике коридора. Вем прижал его коленом так, что тот беспомощно извивался и кряхтел. Слезь с него! Коль пристроил подсвечник на пристенной тумбе и попытался сбить Вимовея со своего брата, но не смог. Я позову родителей. Пришлось отпустить Лопоухова, и тот шустро утек за спину Коля. «Хотите еще поговорить по душам? Милости просим!» – прошипел Вем, как никогда в этот момент напоминая явившегося из-под пода призрака, черноволосого, бледнокожего, с острыми чертами лица и синяками под черными впадинами глаз. Затем скрылся в своей комнате. Из-под – изнанка. Место, подобное земному аду, но реально существующее в параллельной реальности Хорна, населена опасными для человека тварями. «Бешеный!» – прошипел Родион вслед обидчику. «Я говорил, не связывайся с ним!» Коль отвесил легкий подзатыльник среднему брату, загоняя того в комнату и закрываясь на засов. «Он опасен, а после известия о смерти прадеда не в себе!» Вимовей ловко под умывальником смыл с лица театральную краску и, запалив печь, бросил в огонь рваную одежду. Стычка с кузенами немного улучшила настроение. День в целом неплох, к накопленным деньгам добавилась неплохая сумма. Скоро у него будет достаточно денег осуществить задуманное. Взгляд мальчишки скользнул по книжной полке, уставленной учебниками, и задержался на художественной миниатюре в бронзовой рамке. С потемневшего от времени портрета на него смотрел средних лет брюнет в военном мундире времен Второй Панакийской войны. Мужчина как с тяжелым подбородком, так и взглядом. «Я отомщу за твою смерть, дед. Осталось немного», — пообещал подросток. Изображенный на карточке Войслав Гранев был ему прадедом по материнской линии, но Вем привык звать его дедом. Единственный родной человек. Родители отказались от него с рождения, и дед сам растил правнука. Вем загасил огонь свечи и нырнул под одеяло своей скрипящей кровати. Ночью приснилось прошлое. Ему 5 лет. Прадед вернулся с очередной поездки внезапно и в плохом настроении. Его плащ пах костром и дождем. За столом Войслав распек слуг за нерасторопность. После обеда долго гонял правнука на знание очередной сотни накладов. Наклады – налагаемые заклинания. За каждое неверно выговоренное слово на древнем языке дед бил его скипом по спине. «Ноера морес кантитуа, четче!» – распалялся он. «Враг не даст тебе ни единой секунды на размышление. Наклады должны слетать с твоих губ, как дыхание, без задержки. Еще раз!» Вем не жаловался. Он терпел боль и как никогда был счастлив. Дед снова лично занимался с ним. Уроки всегда давались ему легко. Благодаря феноменальной памяти и резвому уму он опережал своих сверстников по развитию. С 1,5 лет умел читать, с 2 – писать. В 3 безошибочно показывал на карте расположение источников Вэй не только в родной империи, но и в Шуи, Чиване, Панокии. В 4 был способен рассказать общую лароссийскую историю и историю соседних государств, коряво изъясняясь на 3 иноземных языках, особенно на панакийском. Знанию языка врагов Лароссии дед придавал наибольшее значение. Причем в каждое сотворение, начиная с 3 лет, правнук получал в подарок искусный шест из дерева, подходящий ему по размеру и с удобной в обхвате рукоятью посредине древка. Эта болванка заменяла скип, колдовское оружие боевых вейнов. Вем ощущал гордость от того, чьим преемником он станет. Образование – единственное, что у него не отняли после гибели прадеда. После того, как Войслава Гранева упекли в мракот, а строк для особо опасных преступников, навешав на него вину за чужие преступления, уроки для Вимовея не прекратились. Дед позаботился об этом. За обучение до его совершеннолетия взялся некий колдун Рафий Парисович Хальманов. что за невероятно щедрую плату обязался курировать процесс обучения Вема строго в соответствии с договором, расписанным на сотни листов и скрепленным вэй-печатями и кровью с обеих сторон. Только благодаря этой предосторожности деда Хальманов не вышвырнул его прочь, как проблемного правнука-отступника, и не прикарманил деньги. Смирившись, Рафий продолжал строго следовать букве кровавого договора, хотя особой приязни к подопечному не испытывал. Он приглашал для обучения действительно лучших мастеров своего дела. И Вимовей впитывал знания как губка. Целеустремленно и отчаянно осваивал науки, сперва надеясь, что дед вернется насовсем. И тогда он, Вем, сумеет его поразить своими познаниями. А потом, веря, что когда-нибудь сможет отомстить за его смерть. С 6 лет до своих неполных 15 он продолжил осваивать науки. Сложные дыхательные практики скороговорения для произнесения накладов, высшую воэлогию, тактику боя на скипах, сабельный и ножевой бой, политикусы и мощности государств, историю, иномирные языки и обычаи, и знаниеведение, стрельбу из стрелометов и не только. Дед оказался знатным затейником по части выбора дисциплин. Вимовей мог только гадать, на кой ему сдались дворцовые церемонии или тысячи титулов крупных государств. Но по-настоящему досадно было, что дар пятый святой не спешил проявляться. Нет, видеть вэй отблески накладов он мог уже в 6 лет, но на этом все. Что и говорить, ему уже во снах виделось, и не раз, как он берет в руки скип и ощущает в древке оружие подвластный ему мощный поток вэй. Обычно Вимовей пользовался именным порталом. В строго назначенное время он сжимал в ладони стеклянный шар желтого цвета и переносился в знакомый кабинет. Рафий Хальманов, мужчина солидных лет, скользкий и длинный, будто налим, всегда сухо его приветствовал. И либо оставлял в кабинете с очередным ученым мужем, либо сопровождал следующим порталом туда, где должно проходить занятие. Несколько раз Хальманов переносил его в пещеры, где Вем собственными глазами наблюдал вызовы и знаний. Их было много. Смертоносные твари из пода, от которых обдавало огнем или паром, или источалась кислота. После чудовищ убивали поджидающие их нанятые вейны, а ученик за это время получал полную сводку о слабых и сильных сторонах и знаний. Но чаще Вимовей бывал на поле для колдовских поединков со скипом в руках и крутил его, пусть и в холостую, но с наслаждением, оттачивая движение до совершенства. Наутро он готовился именно к этому, однако Рафий потащил его в портал, чтобы через миг очутиться вместе с учеником на мощенном дворе чьего-то имения в горах. Вем огляделся и замер. В арочных нишах крепостной стены, за толстыми сетями вэй, видимыми простому взгляду, находилось с 10 древних. Драконы были великолепны. Кратный рогач, белый жемчужный, серый стрелохвост, голубой морской. Навстречу гостям вышел сурового вида колдун в кожаном кафтане, вооруженный вейновским кнутом. «Общаетесь без имен, как обычно», — предупредил Рафий. «На сегодня только драконоведение. Вернусь в 4». Он хотел исчезнуть, но Вем торопливо спросил. «Эй, а полетать дадут?» Хальманов, отрицательно мотнув головой, кашлянул. «Предписание договора, пункт 308. Обучение полетам допускается только после проявления дара вэй. А у вас, как мы знаем, колдовской дар не проявлен, молодой человек». И, спеша отделаться от грядущих препирательств, которые часто бывали с этим скандальным подопечным, Рафий испарился в повисшей полупрозрачной арке портала. Вимовей закусил губу. Знакомый ответ, который бесил до ряби в глазах. И во всем так. Он просто не может продолжать обучение в полную силу, пока не является вейном. Потому полеты с драконоведом, конечно, не оговорены. Он оценивающе окинул взглядом подходящего к нему учителя дня. Позже, когда Рафий Хальманов вернулся за учеником в обещанное время, он увидел своего подопечного высоко в небе. Наездник катал мальчишку на сером стрелохвосте, самом скоростном драконе из всех представленных. «Все-таки уговорил, вот же шельма!» — возмущенно прошипел Хальманов. «И как он только это делает, ведь совершенно неодаренный. Пока. Страшно подумать, что из такого вырастет». В воскресенье семейство Душниных собралось в поместье Федора Михайловича и Марьи Романовны Ластовских, на званый ужин в честь именин их дочери Анастасии. Вимовей ничего не имел против светских сборищ. В конце концов, на таком же слете местных сплетников недавно он узнал, что сборщик налогов Брыга боится мертвецов. Посему, пообещав дядюшке Сильвестру Ильичу вести себя прилично и не задирать никого на праздники, отправился в гости в коляске с остальными. Авдотья Елисеевна, жена дядьки, всю дорогу надувала щеки, кидая на Вема опасливо презрительные взгляды. Что поделать, она его терпеть не могла, как и он их. До отправления Авдотья хотела спровадить правнука-отступника на облучок, напоказ заныв, что в коляске мало места, а из-за тесноты ее широкая юбка изомнется. И Вимовей сам готов был свалить к вознице, однако Сильвестр не пожелал пойти жене на уступку. Не пристало, мол, неприлично. Посему, когда коляска остановилась, Вему уже до оскомины приелись рожи родственничков. Они далеко не впервые гостили у Ластовских. Их поместье уступало родовому гнезду Граневых раза в три, но было более художественным. Хозяева не экономили на садовниках. Сад острижен, цветущие кусты азалии окружали особняк с мезонином и одуряюще пахли. Синяя полоса моря отлично просматривалась с высоты открытой тенистой террасы, на которой нынче собрались именитые гости со всей округи, среди которых Вем тут же выделил взглядом шустовского градоначальника и его прихвостней. Справа от террасы, посреди большой лужайки, возвышалась полупрозрачная иллюзия – хрустальный замок, извергающий блестки из окон и башен. И по всей территории летали иллюзорные бабочки – сущий кошмар и расточительство дара. Невысокого роста именинница, которой стукнуло 14 нынче, напряженная как кукла, со скучающим видом морщила нос, не принимая участия в играх с другими детьми. Эта малышка с родинкой на щеке знала себе цену, ведь она уже Вейна и учится в гимназии Вей одаренных в Уславске. Дар проснулся в ней год назад. Потенциал – пятерка. Очень неплохо. Хотя Вимовей знал, Настя мечтала о большем, как и он. Она сама ему об этом некогда говорила. В отличие от других, эта девочка не боялась его клейма правнука-отступника. Оно будто ее даже притягивало. «О, дорогие соседи, проходите, милости просим!» К новоприбывшим вышли радушные хозяева. «Настенька, подойди, деточка!» Настя приняла поздравление, подобно княгине. Авдотья Елисеевна вручила ей в подарок опаловую брошь в виде розы, а Коль, как самый старший из братьев, протянул букет красных роз. Вем закатил глаза. Подарок безвкусный, как сами душнины. Настя заметила эту его гримасу и улыбнулась в букет. Ластовские заговорили об успехах в гимназии дочери. Добавив к общим дифирамбам короткое «поздравляю», Вем собирался уже отойти к столу, на котором громоздились блюда и напитки, как заметил взгляд Родиона, направленный на именинницу. Он и так догадывался, что Лопоухий неровно дышит к этой миниатюрной брюнетке, а теперь знал наверняка. «Дуралей, ей ты точно не нужен, у Настеньки Ластовской довольно тщеславные планы на будущее, впрочем, как и у него». Вем все же упорхнул к белому вину и кускам печеной осетрины, не заметив, что именинница проводила его долгим взглядом. Откушав в свое удовольствие, пристроился посреди знати, делая вид, что заинтересован мраморной скульптурой полуголой лисовицы на постаменте. Лесная дева прикрывалась длинными волосами, увитыми вьюнами. За полчаса он успел выслушать довольно интересные сплетни о смене состава благочинной управы городка и удачном найме рыболовецких артелей. Когда выуживаешь сведения, лучше не привлекать внимание к своей персоне. Его и так тут узнали. Шепотки в его сторону то и дело слышались, особенно от местных кумушек. Хотя времени минуло солидно, слава правнука Войслава Гранева не покидала. Вем давно перестал прятаться и на внимание к своей персоне отвечал прямым взглядом. Надо сказать, его выдерживали единицы. Люди в приморском городке жили мирные до отвращения. Отклеившись от статуи, парень покинул террасу и вдохнул свежий воздух. Прадед никогда не курил. Считал, что эту глупую привычку следует жестко искоренять в народе. Свернув от кошмарной иллюзии на одну из дорожек, двинулся вглубь сада. «Не знала, что тебе нравятся лесовицы». Едкий голосок Настеньки прозвучал неожиданно. «Это она о статуе, что ли?» «Следишь за мной?» Он оглянулся и нахмурился. «Больно надо», — фыркнула именинница, но вразрез со своими словами подошла и пристроилась рядом. «Скучно тут. Никаких развлечений. Вот близ столицы в Царских Луках в ближайшую седмицу пройдут очередные императорские гонки древних, а 10 числа — почетный бал в Великом дворце». Гонки Вем и Самбо с превеликим удовольствием посмотрел. Лучшие наездники империи на рысаках и драконах соберутся гонять на перегонки. Только толку от его желания. У него нет денег на портал в столицу. Посему в Красбург он поплывет на корабле Суславска. Вот только когда придет срок. Девчонка не дождалась отклика собеседника, но это ее не смутило. «Сегодня слышала, как Авдотья Елисеевна, матушке, на тебя жаловалась. Говорит, ты вскоре станешь сильным колдуном и всех их порешишь в одну ночь». Она хихикнула. «И что дядька твой не делает ничего, чтобы защитить от тебя семью». Вем фыркнул. «Нужно мне больно о них руки марать. Имение пусть отдают и свободны». Настя одобрительно закивала, с жадным любопытством ловя на лице собеседника эмоции. «А это правда, что у всех в вашем роду очень высокий потенциал дара?» И привязалась же. Он помолчал, прежде чем так и быть ответить. «У прадеда была девятка, у дедов и матери — восьмерки». «Ого!» Настя откинула локон с лица. В ее голосе прозвучало неподдельное восхищение. «Знаешь, я решила, что выйду замуж только за сильного воина. Жалкие слабаки меня не интересуют». Вем понял, что значит этот лукавый взгляд девчонки. Он склонил голову на бок и ухмыльнулся. «Она изменилась за последний год. Смелая. Не гляди, что 14 всего. Впрочем, и он свои годы давно обогнал». Вем немного удивился тому, что дальше произошло, но позволил Настеньке подступить вплотную и без стеснения обвить его шею руками. И как эти женщины от мала до велика чувствуют слабину в мужской броне? Притянув к своему лицу его лицо, Настенька наигранно и испуганно прошептала. «Ты же не убьешь меня за это, правда?» Ее губы пахли мятными конфетами. Этакая девочка-ириска, мягкая и вязкая. Вем на пару секунд замер, а потом активно включился в игру. У него уже была ранее женщина, деревенская, старше его на 5 лет. Но тогда на сеновал его привело любопытство. «А что же Настенька?» Она не позволила ему зайти далеко, но разрешила достаточно для того, чтобы игра показалась интересной. Очень некстати в ближайших кустах затрещали ветки. Вимовей нехотя отстранил малышку. Раскрасневшаяся от поцелуев именинница растерянно огляделась, недовольная прерванной лаской. Вем широко улыбнулся, развернул ее за плечи и подтолкнул. «Иди обратно, деточка. Убивать тебя по времени». Убедившись, что Настенька послушно потопала по дорожке, Вем сорвался с места в обратную сторону. Через несколько шагов повернул и перемахнул через ограду. Попетляв в кустарниковых междурядьях, наконец в просвете листвы разглядел таки убегающего соглядатая. Родька душнин. Ну что ж, в ситуации есть и плюс. Хотел отомстить лопоухому? Отомстил. Даже прилагать усилий не пришлось. Родька напал неожиданно и на своей территории, дома, в малой малахитовой гостиной, явно рассчитывая на помощь родителей, и не проиграл. Как только Вем его скрутил, завопил, зовя мамочку. «Он сказал, что хочет меня убить», — орал Родька, тыча пальцем в Вимовея. Тому и впрямь хотелось прибить придурка. Немедленно. Он крепче взял мальчишку за шкирку и встряхнул так, что тот больно прикусил язык. По рукам стеганул тонкий хлыст бледно светящейся Вэи. Заставил разжать хватку и отпустить Лопоухова. Это дядюшка Сильвестр Ильич воспользовался своим вейновским даром. Хотя у него и средний потенциал, до своего потолка он так и не дорос. Его хватало лишь на порку, и то после отлеживался без сил. Воин из него никакой, поэтому, видимо, и детей отправил в кадетский. Надеется, что хоть из его остолопов кто-то пойдет в военное училище, и силенок при этом хватит. «Я так и знала! Он угрожает нашим детям расправой!» — разразилась праведным гневом Авдотья, в этот момент напоминая долговязую пятнистую щуку. «Сильвестр, ты слышал? Выгони мерзавца немедля из нашего дома!» «Позвольте возразить, это не ваш особняк, тетя Дотя!» — Огрызнулся Вем, зная, что Авдотья терпеть не может такое сокращение имени. «Хватит!» — попытался рявкнуть дядюшка. Вышло неубедительно. Сильвестр с досадой указал светящимся хлыстом на свой кабинет, то есть дедов. «Заходи, поговорим». Снова по новой. Закрывшаяся тяжелая дверь с колдовским накладом тишины отрезала возмущенный вопль Авдотьи. Вимовей сам не понимал, почему дядька еще не выгнал его и продолжал скандалить с супругой. Такого рода их разговоры уже вошли в привычку. Обычно они заканчивались поркой. Но, может быть, сегодня угроза жизни родного чада заставит Сильвестра совершить поступок, и жуткий правнук отступника окажется на улице? Плевать. Вимовей сощурил глаза. Он не боялся улицы. У него уже и большая часть денег собрана на поездку в столицу. Можно пожить до срока у Прошки в хате, хоть там тесно, но семереки не откажут. Какое-то время Сильвестр смотрел на подростка из-под лобья и дергал кончик редкой и без того бороденки, как делал это всякий раз, негодуя. Вем же в очередной раз думал, как дядюшка нелепо смотрится в этом старинном кабинете, пропитанном за века веей. Сами посудите. Большой, массивный письменный стол из темного палисандра. Деревянное кресло с высокой спинкой без каких-либо мягких вставок. Высокий шкаф с накладом для хранения оружия под тремя вей-замками. Портреты на стенах, сплошь вейны в мундирах. Вся обстановка лаконична, по-военному строга. И тут дядюшка в своем нелепом клетчатом жилете и брюках в голубую полоску точно фигляр из балагана кочевников. Да еще с вечно стоящим соломенного цвета чубом, который уложить он не в состоянии. Как и поддерживать порядок в имении и причисленных иже с ним мануфактурах. Вон, бумаги по всему столу раскиданы. Сильвестр, наконец, собрался почитать опекаемому нотацию. Монотонно и занудно, как всегда. «Вимовей, послушай, ты же знаешь, ни я, ни Ава, ни мои дети не причастны к тому, что император лишил твоего прадеда титула и всех владений и передал их нам в пользование. Я под локоть Войслова не таскал, творить расправы над невинными, единой упаси. Твой прадед сам во всем виноват. Пойми же и ты, и перестань пугать домашних, будь так добр». «Его оговорили!» — заступился за прадеда Вем. Готовясь к долгим пререканиям, он сплел руки на груди и подпер плечом оружейный шкаф. Дед предсказывал, что так и будет. Его взгляды были неугодны Войновию, а он всего лишь оставался патриотом своей империи. Они навешали на него кровавых обвинений. А когда прадед умудрился сбежать из острога и залег на дно в укромном месте, то достали и отправили за грань без жалости. Вы же, как и вся ваша семья, потоптались на его костях, приняв это имение в дар. Как он уже устал от этих пустых разговоров, доводов и ответов, уходящих в пустоту. «Зачем ты угрожал Родиону смертельной расправой?» «Последний, похоже, вопрос на сегодня». «Он меня раздражает», — зло выплюнул Вем. Ответ неверный, но оправдываться, что угроз не было, Сильвестр его не заставит. Пусть идет к изгнанию с Дотей и их выводкам. Здравствуй, привычная порка. Нет, он мог с легкостью сбежать. Изворачиваться от неумелых вей-плетей дядюшки давно научился. Но подобный побег претил ему с детства, поскольку приравнивался в его понимании к слабости. Вимовей снова не предоставил удовольствия услышать свой стон, да и разве это боль? Ерунда. Вот когда прадед сбежал из острога и засел в охотничьем домике посреди глухого бора, Вему пришлось возить ему еду. Тогда он слетел с испугавшейся оползня лошади и скатился в глубокий овраг, сломал себе ногу и вывернул руку. Коряги и камни, которых находилось на дне оврага множество, вспороли его тело. До сих пор шрамы на память остались. На плече в виде большого креста, на боку в виде галки. Помнится, он от боли потерял сознание на несколько часов. Прадед лично лечил его. Впервые за все годы Войслав Гранев проводил у постели правнука длительное время. Щупал влажный лоб, беспокойно заглядывал в глаза, оттягивая нижние веки. «Запомни, Вимовей», — говорил дед, меняя повязки на его ранах. Всегда надо просчитывать свои шаги заранее, а порой нужно продумывать ходы и на годы вперед. Но если надо, и на извилистый долгий путь сверни, главное, дойди до конца. Умей терпеть и ждать своего часа, а уж когда он пробьет, наноси удар без малейших колебаний. После порки Вем отправился в банную, привычно налил заживляющую хвойную муть в горячую воду, затем, морщась, опустил в купель исполосованное тело. Все заживет, как на драконе, к утру. А дядька его снова не выгнал. Слабак. Вем откинул голову на край купели и закрыл глаза. Упавшие на лицо мокрые пряди волос рассекали острые скулы, черным по белому. Спор с Сильвестром снова взболтнул скорбный осадок на сердце. Поднял тьму, которую не избыть. Чувство глубокой вины нещадно скрутило, и Вем закусил губу до крови. Это он сам виноват в смерти прадеда. Выдал место укрытия самого близкого человека убийцам. Как он мог? В очередной раз, выкрав лучшего жеребца из конюшни дядюшки, он приехал в Рыбиху к пацанам. Чужаки стояли поодаль. Думали, коли нацепили одежды простых горожан, то их не распознать. Это в их местах, где каждый друг друга в лицо знает. Да Вимовей с первого взгляда сообразил, что это опервейны, о которых предупреждал прадед. Один лупоглазый показался тюфяк тюфяком, от второго же веяло опасностью за версту. Потому как пришлый держал руку у бедра, по непринужденной манере держать себя, по цепкому проницательному взгляду Вем внутренне напрягся. Медлить было нельзя ни секунды. Он оборвал речь Прошки командой, знакомой всем в их шайке. «В рассыпную, быстро!» Взлетев на спину Буяна в одну секунду, хлестнул Гнедова по крупу со всей силой. Еще и еще раз. Поддал каблуками ботинок под бока и понесся. К лесу. Никогда он еще так не гнал коня, как в тот раз, пытаясь скрыться. Но как бы ни старался оторваться, бесполезно. Опер Уэйн нагонял его, верхом на рысаке. Тень от крыльев крупной летающей рыси то и дело закрывало солнце. И Вимовей с большим отчаянием понукал Буяна. Тайник с оружием был уже близко, и в подходящий момент Вем резко свернул вправо. Заставив остановиться коня у ствола столетнего дуба, он встал на лошадиный круп в полный рост и зашарил рукой в дупле. Коробок с пилюлями невидимости забросил в карман. Затем схватил деда в скип. На все про все 3 секунды. А затем снова бешеная скачка повторилась. В этот раз Опер Уэйн растерял терпение и принялся швыряться Вэйей. Вот где дедов скип пригодился. Остаточный заряд в древке не подчинялся ему, но позволял отбивать светящиеся белые лучи, словно бита войлочные мечи в лапте. «Выкуси, гад!» Провернув оружие и отразив очередной луч с неба, Вимовей проглотил одну из пилюль невидимости и на скаку спрыгнул с буяна. Кувырнувшись на траве, подскочил и поспешил подальше от всего места. Главное — оторваться. А потом бежать в охотничий домик. Дорогу он знает. Вот там и отсидится благополучно. Но не успел Вем отойти 20 шагов, как услышал громкое ржание буяна. Видимо, его зацепил луч Вэйи. Позади, обвивая крыльями ветки сосен, на землю приземлился рысак. Главное — не смотреть в глаза того, от кого скрываешься. Первое правило при использовании пилюль-хамелеон, иначе станешь видимым для врага. Поэтому Вем пригнул голову и двинулся дальше с большей осторожностью, чтобы никакой веткой не треснуть ненароком и тем самым не выдать свое местонахождение. Шаг, еще шаг. Сердце в груди колотилось так сильно, казалось, оно вот-вот вырвется и покатится по лесистому склону. «Я знаю, ты здесь, Вимовей. Хорошо бы, если бы сам показался, чтобы мы могли поговорить. Вреда не причиню. Обещаю». Голос Вейна-стража был вкрадчивый, дружелюбный, с ноткой нетерпения. Он заставил Вимовея на миг замереть на месте, а потом снова заспешить прочь. «Ага, как же, поговорить добрые дядечки пришли. Увольте ваше благородие. Вот сами и беседуйте на здоровье. Без него». Вем продвигался вперед и уже отошел достаточно далеко, когда ему под зад внезапно вдарила круговая волна ослепительно-белой Вэйи. «Ай! Поздно зажимать ладонями рот!» — он вскрикнул и выдал себя. «Идиот! Да, Вэйя хлестнула больно и неожиданно, но он обязан был вытерпеть, чтоб этого опера все изнания из пода порвали на части. Я же говорил, лучше бы сам». Вимовей смотрел из-под лобья на приближающегося Вейна и уже ненавидел его всей душой. Колдун был среднего роста, дед точно выше его на голову и крупнее. На вид лет под 40, лоросиец. Волосы забраны в хвост на затылке. В руке ореховый скип работы старых мастеров. Древко перехвачено в нескольких местах костяными кольцами, явно вставленными для усиления накладов. Нынешние вейноцехи создают экземпляры намного проще. За спиной опера тенью двигалась большая крылатая рысь. «Чего трясешься-то? Не съем я тебя!» Вейн глядел насмешливо, с превосходством. «Я трясусь!» Вем чуть не подавился возмущением. «Ну не я же! Откуда такой скип?» «Не ваше дело!» «Красивый!» — похвалил колдун. «Черное дерево, серебро и камни какие-то!» «Это оникс, к вашему несведению!» Вем специально сделал ударение на последнем слове. «Он что, и впрямь думает, что сможет его разговорить подобным образом?» «Наивный опер!» «Деда в подарок? Выпытывать пришли о нем, да? А я ничего не знаю, зря столько силы на меня истратили», — усмехнулся Вимовей, щуря черные глаза. Над головой захлопали крылья, и меж сосен на поляну приземлился второй рысак. Лупоглазый Вейн, которого Вем про себя прозвал Тюфяком, неуклюже слез с него и огляделся. Он кивнул своему соратнику, потом, заметив скип в руках пойманного беглеца, удивленно присвистнул. «Одаренный? Пока нет». «На ваше счастье, опер-стражи!» – прошипел Вимовей. «Серьезный малыш!» – скинул брови Тюфяк. От малыша Вема передернула. «Да, так говоришь, этот скип дал тебе дед?» Первый колдун вернулся к допросу, а Лупоглазый отошел в сторону, будто это дело его не касалось, предоставляя право вести беседу товарищу. «Я не говорил этого?» «Не спорю. Нас интересует твой дедушка», – продолжил тот, как ни в чем не бывало. Он сбежал полгода, как из острога, где сидел 5 лет за преступление. Он не заходил к тебе? Вем сжал кожную рукоять скипа. Нет, но даже если бы заходил, то я не сказал бы вам. И ты не знаешь, куда Войслов мог податься? Возможно, говорил тебе? Я же сказал вам, что не видел его. Вы уши прочистите сначала. Казалось, этот Вейн издевается над ним. Угу, так он и выложит, что прадед был тут. Но, может быть, Войслов раньше называл какое-то место, куда собирался отправиться? Не сдавался оперстраж, корча из себя само дружелюбие. В тот момент Вимовей подумал, хорошо, что дед сейчас далеко, в том своем убежище. Но если в ССВ все вейны такие придурки, то бояться ему нечего. Помнится, он громко расхохотался, стараясь вложить в свой смех максимум издевки. Я не знал, что в ССВ работают такие глупые вейны. И сквозь смех услышал невозмутимый голос Вейна. «Последний вопрос. У тебя есть шрам на руке в виде креста?» «А это вам зачем?» — искренне удивился Вем. «Отлично!» — буркнул про себя Вейн, будто потеряв интерес к нему. Он щелчком пальцев подозвал к себе рысака. «Что отлично?» — Вем закусил нижнюю губу. И тут только насторожился, но слишком поздно. «Постойте!» Огляделся и поймал взгляд второго оперстража, направленный на своего товарища. С лица Вимовея схлынула кровь, а глаза расширились. Он вдруг все понял. «Вы переглядывались!» — указал пальцем на Тюфяка. «Вы меня читали! Вы чтец?» «И все же умный мальчишка!» — вздохнул первый. «И где он?» Уже не собираясь таиться от мальчишки, спросил у лупоглазого товарища. «Источник близ Панокии, что на студень реке. Точно пацан сам не знает, да и Войслов не дурак был ему рассказывать. Этот шустрый малый говор родственника как-то подслушал. В сентябре Гранев заходил повидать правнука, тогда и разговор был». Вимовей отступил. Осознание оглушило его. Он сдал собственного деда. Только что по глупости навел на него оперов. Дурак, беспробудный осел. Как мог не догадаться, у Лупоглазого ведь даже скипа не наблюдалось. Гаже, чем в тот момент Вем себя еще никогда не чувствовал. «Извини, малыш, но на кону стоят миллионы жизней», — произнес тот, кто его допрашивал. «Твой дед — отступник». Сочувствие от опера показалось изощренной издевкой. «Нет, это вы поступили подло, вы не стоите и ногти моего деда!» Зло крикнул Вимовей в отчаянии, следя за тем, как вейны усаживаются на рысаков. «Мы как-нибудь это переживем», — ответил чтец, прежде чем взлететь. И они улетели. Спустя месяц пришла весть о смерти прадеда. По По просьбе Вема Рафий Хальманов узнал, что в Испод его отправил главвей ССВ с фамилией Невзоров, тот самый владелец Орехового скипа.